Я сижу на краю стола и бездумно катаю в руках пустую гильзу. Первое время меня еще пытались тормошить и отвлекать на какие-то вопросы, но, видя мою, прямо сказать, неоднозначную реакцию, отстали, и дела как-то сами собой наладились. А у меня сейчас тяжелый депрессняк. Никого видеть не хочу и делать ничего неохота. В ушах еще звучат выстрелы, а ноздри улавливают запах сгоревшего пороха. Стукает дверь. Кто-то подходит к столу и присаживается рядом. Поворачиваю голову. Это потеряшка. Видок у него тоже еще тот. Морда закопченная, куртка на плече порвана. Представляю себе собственную морду. Но вряд ли она чем-то отличается в лучшую сторону. Некоторое время мы сидим молча, потом он лезет в карман разгрузки и вытаскивает флягу, отвинчивает колпачок и протягивает ее мне. Совершенно автоматически делаю глоток. Вкуса водки почти не ощущаю. Он тоже отпивает пару глотков, закрывает флягу и кладет ее на стол между нами. Вытаскивает из того же кармана сухарь, разламывает и протягивает мне половину. «Еще?» — кивает на флягу. «Не, пока хватит. Как там?» «В порядке все. И без нас с тобой обойдутся». «Норкин где?» «К ребятам его отнесли. Пусть уж все вместе лежат». Выйдя наверх после боя в подземельях, я обнаружил Павла на прежнем месте. Пистолет был все еще зажат в холодеющей руке. Из простреленного виска стекала на траву струйка крови. Вот тогда меня и понесло. Не очень хорошо помню, что было после. С кем-то спорил, не соглашался, даже в морду пытался дать. Уж и по какому поводу все это началось, не помню. Как попал сюда, сам пришел или кто привел, тоже выпало из памяти. Кому я там в рыло засветить собрался? — Мне? — хмыкает потеряшка. — Витя. Впервые называю его по имени. — А чего так выходит? Нормально же все мужики. На одну страну пахали полжизни. В одних, почитай, условиях росли. Отчего же мы сейчас друг другу глотки рвем? Не знаю почему, но он не очень любит, когда к нему обращаются по имени. Уже заканчивая свою тираду, вспоминаю про этот факт. Потеряшка некоторое время молчит. Не знаю, командир, черт его поймет. Как у всех вдруг мозги в раскоряку встали. Тот же их командир. Для себя же все заныкать хотели. Надо же. Командиром он меня впервые назвал. Раньше все больше по имени обращался, либо по званию. Не все. А ты на нижнем уровне бункера был? Нет? Ну так зайди, полюбопытствуй. Я так и навскидку сказать не могу, сколько народу этим прокормить можно будет. То, что наверху лежит, это, конечно, гуд. Тоже запасы весьма нехилые. Однако ж губернатор о нижнем ярусе не знал. Вот ты думай теперь, кто тут на кого пахал. Отчего? Поливанову это неизвестно было, а какой-то капитан в этом вопросе намного более него осведомлен был. То, что там связь с городским центром напрямую существует, ты в курсе? Откуда? Думаю, что и связисты наши в этом вопросе не в зуб ногой. Обычные телефоны они контролировали, тут вопросов нет. А про прямой телефон, полагаю, что и они не знали. А ты как это выяснил? Так там табличка соответствующая есть. Я как трубку эту снял, так со старшим лейтенантом и пообщался. Он, бедняга, чуть микрофон от удивления не проглотил. А капитан этот про узел связи знал? Виктор некоторое время молчит. Не могу ничего по этому поводу сказать. Там счетчик хитрый есть. Видно, когда дверь в последний раз открывалась. И когда же? Год назад. А ребят этих сюда 8 месяцев как прислали. До них тут другие сидели, и командир у них другой был. Так что вниз они, скорее всего, не лазили. Да и пылюка там, следы было бы видно. Как меня задолбало тут все. Интриги какие-то. Чуть не заговоры. Сам черт ногу сломит. Да и игрались уже. Полмира, если не больше, в развалинах лежит. А туда же. Все никак не успокоимся. А ты сам в эти игры разве не мастак играться? Да идут они. Тогда чего взбеленился? Или у нас с тобой и без того работы не хватает? Уж чего-чего, этого не отнять. Ну так делами и занимайся. Меня, думаешь, не колбасит от всего этого бардака до кровищи. Странное заявление в его устах. Вот уж от кого услышать такие речи не ожидал. Не знаю. И похлеще твоего подкатывает. Я-то своих клиентов временами крупным планом вижу. Не робот-чай, тоже человек живой. Оттого и фляга всегда с собою. А с тебя и спрос больше. С хрена ли? А кто всю эту бодягу затеял? К кому народ так и прет? Не ко мне же? Ну так ведь недолго же тоже будет. Доберусь до списков. А до той поры держись. И под пули не лезь, хватит уже. А то я и название не посмотрю. Сам тебе ноги на бок заверну. Присаживайтесь, указывая визитера на стул. Как самочувствие, Олег Петрович? Поливанов грузно садится на предложенный стул. Видок у него, надо полагать, крушение амбициозных планов здорово выбило его из колеи. Но он даже похудел и лицом осунулся. «Спасибо, могло быть и лучше», — отвечает он. «Ну, это в значительной степени от вас самого и зависит», — пожимаю плечами и киваю на стол. «Все болезни от нервов. Чаю хотите? Разносолами и деликатесами я вас побаловать не могу». «А чего ж так? На складах эти продукты есть». «Не спорю. Однако мы решили оставить эту категорию продовольствия на крайний случай. В ближайшее время ожидаем здесь большое количество беженцев из пострадавших мест. Вот для них могут потребоваться высококалорийные продукты. Как раз эти и подойдут». «Хм, кормить беженцев икрой?» «А почему нет? Среди них дети могут быть. С продовольствием там не ахти». «Дело ваше. Что от меня-то хотите? Обещали же отпустить?» «Стрелять не надо было». «Так это не я стрелял. Это Вашадзе. С него и спрос». «С вас тоже есть что спрашивать». «Например?» «Почитайте». Кладу перед ним на стол несколько листов бумаги. «Это касается обстоятельств организации побега заключенных. Ну и некоторые другие интересные моменты отмечены». Пока бывший губернатор листает бумаги, я смотрю в окно. На плацу проходят занятия с нашими ополченцами. Инструкторы из числа бойцов СОБРа гоняют их в хвост и в гриву. Иногда мне даже жалко этих простых парней. Большинство из них, если и служило в армии, то уже успели порядком подзабыть былую науку. «Это...» — произносит Поливанов враз осипшим голосом. «Все это еще надо доказать». «Кому?» «В смысле?» — не понимает он вопроса. «Ну, суду, присяжным, наконец. Дела такого рода должны быть рассмотрены судом присяжных». «Зачем? В том смысле, что доказывать-то особо и нечего. Так, разве что мелкие эпизоды, так и без них у вас там столько накручено. На 3 пожизненных срока тянет легко. Вы не посмеете? Да. Внимательно смотрю на него. Под моим взглядом он обмякает и как-то даже меньше ростом становится. Это произвол. И еще скажите, что будете жаловаться. Нет, не подумайте, что я вам этого не разрешаю. Милости прошу, пишите. Только вот кому? Ну, общественность. С удовольствием повесит вас и всю вашу команду на ближайших фонарях. Хотите, эксперимент проведем? Выведу вас на плац и отзову охрану, а? Рискнем? Ей-богу! Клянусь принять любой вердикт, который вынесет вам население города. Скажут власть отдать, отдам. Ну, а если к фонарю потащат, развожу руками, тоже мешать не стану. Ну, вы же умный человек. Вам что, доставляет удовольствие такие издевки над беспомощным пленником? О как! Сразу беспомощным стал. Ты гляди. Нет, просто хочу, чтобы вы усвоили простую истину. И какую же? Между вами и фонарем сейчас стою только я. До той поры, пока вы мне интересны. Вы что же думали? Можно безнаказанно творить всевозможные гадости окружающим, прикрываясь подставными фигурами и послушными марионетками. Мол, адвокаты всегда отмажут. Вынужден разочаровать, не отмажут. Кончились те времена. Ойли. Хотите поспорить? Помощи ждете? Напрасно. Убежище свое, Олег Петрович, хорошо изучить успели? Да, а в чем дело? Неужто? И про нижний уровень, то есть 3-й этаж, все знаете? Ой, а что это лицо так побледнело? Губернатор действительно стал белым, как бы кондрашка его не хватило невзначай. Какой? Какой нижний уровень? Там всего 2 этажа. 3, Олег Петрович. 3 этажа в бункере этом. И 3-й существенно превосходит 2 других вместе взятых. Хотите знать, откуда я про это выяснил? Говорить он не может и только кивает. Малкин рассказал. Начальник охраны. Открыл и коды управления сообщил. Так что и помимо губернатора у него начальство имелось. И его он слушал более внимательно. Недолго царствие ваше продлилось бы. Ох, как недолго. Статисты, они, знаете ли, иногда в больших чинах ходят. Ну что, все еще помощи откуда-нибудь ожидаете? Нет, сегодня разговора не будет. Из Поливанова сейчас веревки вить можно, он и не мяукнет. Настолько его потрясли мои откровения. Голова в таких ситуациях не работает вообще. А бессвязный бред никому не интересен.